Глава 33. Офицер уставился на Меган. «Кто вы такая? Что вы здесь делаете? Я капитан Родригес, и мы ищем...» Она схватила его за руку. «Как хорошо, что вы пришли, капитан. У двух моих маленьких сыновей тиф. Мне срочно нужно отвезти их в больницу. Пойдемте, вы поможете мне». «Тиф?» «Да». Меган тащила его внутрь. «Это ужасно! У них жар! Они все в язвах, им очень плохо! Позовите своих людей, чтобы они помогли мне их вынести!» «Сеньора, вы что, с ума сошли? Тиф же очень заразен! Все равно, им нужна помощь, они могут умереть!» Она продолжала тащить его за руку. «Отпустите меня! Вы не бросите меня! Что же я буду делать?» «Идите в замок и ждите там!» «Мы сообщим в полицию, чтобы вам прислали врача или скорую помощь, но...» «Это приказ, сеньора, идите!» «Сержант!» — крикнул он. «Мы уходим отсюда!» Закрыв дверь, Меган в изнеможении прислонилась к ней. Хайме в изумлении на нее смотрел. «Боже мой, потрясающе! Где ты этому научилась?» Повернувшись к нему, Меган со вздохом ответила... «Когда я была в приюте, нам приходилось учиться постоять за себя. Надеюсь, Бог меня простит». «Да, жаль, что я не видел, как вытянулась физиономия у этого капитана». «Надо же! Тиф! Черт возьми!» Посмотрев на выражение лица Меган, он добавил: «О, прости, сестра». Они слышали, как на улице солдаты сворачивали палатки и снимались с места. Когда отряд ушел, Хайме сказал: «Полиция скоро будет здесь, но нам все равно нужно в Лагронью». Через 15 минут после ухода солдат Хайме обратился к Феликсу. «Сейчас уже можно спокойно идти. Подыщи в городе какую-нибудь машину, лучше седан». «Это можно», — улыбнулся Феликс. Полчаса спустя они уже ехали на восток в побитом сером седане. К своему удивлению, Меган сидела рядом с Хайме, Феликс и Ампара на заднем сиденье. Хайме с улыбкой взглянул на Меган. «Тиф!» — снова повторил он и расхохотался. «Кажется, он здорово заторопился, да?» — улыбнулась в ответ Меган. «Ты говорила, что была в приюте, сестра?» «Да». «Ну и где же?» «По вилле». «А ты не похожа на испанку». «Мне так и говорили». «Тебе, наверное, было не сладко в приюте». «Могло бы быть», — ответила Меган. «Но не было». «Я бы этого не допустила», — подумала она. «И что, ты не знаешь, кто были твои родители?» Меган вспомнились ее приютские фантазии. «Знаю. Мой отец был англичанином, он был храбрым человеком. Во время гражданской войны в Испании он ездил на скорой помощи и помогал патриотам. Моя мать погибла, и меня оставили на пороге фермы». Меган пожала плечами. Хайме смотрел на нее и молчал. «Я...» Она тут же осеклась. «Я... не знаю, кто были мои родители». Некоторое время они ехали в молчании. «А сколько времени ты провела в стенах монастыря?» «Около 15 лет». «Черт возьми!» — поразился Хайме и тут же поспешно добавил: «О, прошу прощения, сестра, но ты как с другой планеты. Ты ж понятия не имеешь, что произошло в мире за последние 15 лет. «А я уверена, что все перемены временны, и все опять изменится». «И ты по-прежнему хочешь вернуться в монастырь?» Этот вопрос застал Меган врасплох. «Разумеется». «Но почему?» — Хайме взмахнул рукой. «Я хочу сказать, что ты так много теряешь за этими стенами. Мы живем в мире музыки и поэзии. Испания подарила миру Сервантеса и Пикассо, Лорку, Писарро, де Сото, Кортеса. Это чудесная страна!» В этом человеке чувствовалась удивительная романтичность, пылкая нежность. Неожиданно Хайме сказал: «Прости меня, сестра, за то, что я раньше хотел отделаться от тебя. Это не личная неприязнь к тебе, а неприязнь к твоей церкви, с которой у меня связаны горькие воспоминания». «Да? В это трудно поверить». «Да, но это так», — с болью в голосе сказал он. Он все еще видел памятники, дома и улицы Герники, взрывавшиеся фонтанами смерти. Он все еще слышал пронзительный визг бомб, смешавшийся с криками беспомощных жертв, разрываемых ими на части. Единственным убежищем была церковь. «Священники заперлись в церкви. Они не впустят нас». Он помнил смертоносный град пуль, от которых погибли его отец, мать и сестры.